Глава 78. Иногда на человеческий крик отзывается только эхо. Змеиный шепот у самого уха, от которого по шее и спине пронеслись мерзкие ледяные мурашки, выдернул Веронику из ее глубокого мутного сна. Распахнув глаза, девушка оцепенела от шока, увидев перед собой ухмыляющееся лицо Велфера, а позади него двух высоких мускулистых кнорингов в униформе космических стражников, только с серыми нашивками на плечах в виде решетки. «И сегодня ты в этом убедишься». Серое лицо Велфера аж светилось от торжества и злорадства. «Где Ксанти?» — хрипло спросила девушка, унимая бешеный стук сердца. Страх и злость переполняли ее разум и душу, и невозможно было понять, какое из чувств окажется сильнее. «И моя охрана?» — кинула она взгляд на распахнутую дверь. «Стражники отправлены по домам в бессрочный отпуск, а твой докторишка заключен под стражу из-за внезапного и крайне несправедливого анонимного доноса на методы его врачебной практики». С демонстративным негодованием Велфер покачал головой и подсокал языком. «Конечно же, медицинская комиссия быстро во всем разберется и непременно выпустит его на свободу. Годика через 2 или 3». Мысленно проклиная свою беспомощность и уязвимость, Ника быстро нажала на браслете изящный орнамент в виде крыльев. Что-что, а верить на слово этой змеи она не собиралась. «О, браслетик!» — заметил ее манипуляции Велфер. «Дай-ка сниму», — протянул он к ней сухопарую когтистую лапу. Ника инстинктивно завела руку за спину и приготовилась к отчаянному сопротивлению. Как вдруг напряженную тишину в палате разбил нежный, мелодичный, но вместе с тем очень уверенный голос. «Ни ты надел, ни тебе снимать. Такие дела, советник». «Андизордис». Обернувшись, злобно зашипел Стаффер на прислонившуюся к дверному косяку молоденькую, светловолосую, голубоглазую эльфийку в черном деловом костюме. «Каким ветром тебя сюда занесло?» В бессильной ярости он облизнул губы раздвоенным кончиком языка. «Тут медотсек, а не песочница. Иди, поиграй в другом месте». «Моя игра началась этим утром, когда меня официально назначили адвокатом Даниловой Вероники Юрьевны». Невозмутимо парировала молодая девушка, складывая руки на груди, словно грациозное подобие Наполеона. «Теперь она под моей защитой. Смиритесь, советник». По ее изящному личику проскользнула презрительная улыбка. Ника с замиранием сердца и округлившимися от удивления глазами рассматривала свою спасительницу. На вид этой хрупкой девчушке можно было дать лет 18, не больше. Невероятно красивая, небольшого роста, худенькая, с острыми ушками и длинными белоснежно-платиновыми волосами до пояса. Она производила впечатление вчерашней школьницы. Узкая юбка до колен облегала стройные ноги, а туфли на шпильках подчеркивали стройные икры. Но весь этот образ соблазнительной секретарши никак не вязался с ее твердым волевым взглядом. «С каких это пор адвокатские лицензии выдаются детям?» Голос Велфера сочился ядом. «Я закончила высшую юридическую школу неделю назад и являюсь дипломированным специалистом». На лице милашки не дрогнул ни один мускул. «А твои оскорбления и пренебрежительный тон подошью к делу как попытку психологического давления на меня и мою подзащитную». Нике показалось, что еще чуть-чуть и из побагровевших ноздрей Велфера повалит пар. «Да как ты смеешь?» Стаффера чуть не разорвала от злости. «Для протокола», — с неизменной невозмутимостью произнесла эльфийка, доставая из кармана продолговатый металлический предмет и направляя его на ящера. «Что вы тут делаете с моей подопечной, советник Велфер?» Ника поняла, что ее адвокат задействовала диктофон. «Я пришел сопроводить ее туда, где есть самое место, в тюремную камеру», — рявкнул ящер в кителе. Растерянные от всего происходящего, кноринги стояли молча за его спиной, в нерешительности переминаясь с ноги на ногу. Они не хотели вызвать гнев у такого опасного существа, как Велфер, но и не могли спорить с адвокатом, тем самым попирая закон, которому служили и присягали на верность. «Это логично», — неожиданно согласилась юная леди. У Ники отвисла челюсть. «Подсудимая должна находиться в камере. Но не вам решать, в какой. Пойдемте со мной, леди Данилова», — мягко обратилась она уже к своей подзащитной. «К какое-то время вам придется провести в небольшой, относительно комфортной комнате с решетками. А показатели вашего здоровья будет отслеживать через браслет заместитель доктора Элистофа. «Если начнутся роды, вас вернут в медотсек», — пояснила эльфийка. Нику не надо было просить дважды. Ее интуиция вопила о том, что нужно делать все, что скажет это белокурое существо. Поднимаясь с кровати, она радовалась, что не стала снимать спортивки и легла спать в одежде. Так что теперь единственное, что ей оставалось, — это сунуть ноги в тапочки и под злобный скрежет зубов Уэлфера отправиться вслед за своим хрупким, но таким уверенным в себе адвокатом. «Давай перейдем на «ты»,» — с милой улыбкой предложил Анди Зордис, когда Ника вошла в место своего заточения. По виду оно было точной копией медотсека, только вместо двери стояла покрашенная в белый цвет решетка. «Я не против», — кивнула Ника. «Спасибо, что так вовремя вмешалась», — искренне поблагодарила она девушку. «Не стоит благодарности, это моя работа», — скромно потупив глазки, отмахнулась эльфийка. Подведя беременную девушку к кровати, она заставила ее лечь, а сама присела на краешек постели. «Что с Ксанти?» — с тревогой спросила Вероника. «Я могу ему хоть чем-то помочь?» «Не волнуйся, я о нем уже позаботилась», — заверила ее юный адвокат. «Завтра утром он будет свободен и вернется к работе. А нам с тобой надо пережить сегодняшний вечер и суд. Ты знаешь, в чем тебя обвиняют?» «Ну, я назвала Кнорингов козлами и взорвала планету», — развела та руками. «Значит, теперь ты мой адвокат?» Озадаченный взгляд Ники скользнул по острому верхнему кончику уха Анди. «Моя мать — эльфийка, а отец — делианин», — тут же пояснила девушка. «Он советник Межгалактического совета. Его зовут Индезорт. Он попросил меня вести это дело, и я согласилась». «Индезорт — твой отец?» — сильно удивилась Вероника. «Я очень много о нем слышала, много хорошего», — уточнила она. «А это что, татуировка?» Заметила она цветной шрам на хрупком запястье в виде розы. «Красивая. Правда, похожа на...» Вдруг запнулась она, потрясенно уставившись на девушку. «Да, меня недавно заклеймили, как скотину», — подтвердила ее догадку юная красавица. «Проклятые работорговцы. Я могу свести этот шрам, но решила его оставить. Он напоминает мне о том, что если я пережила весь тот ужас, то справлюсь с чем угодно». «Мне жаль». Взгляд Ники был полон сочувствия. «Не стоит», — качнула головой эльфийка. «Что не делается, все к лучшему. Но вернемся к нашим баранам, точнее, к суду. Ты должна понимать, что главная цель всего этого процесса — не восстановить справедливость, а сместить Эйшера. Поэтому битва будет жаркой, и все же победа будет за нами». «А что насчет Алекса, Марии и Михаила? Ксанти говорил мне, что сегодня мне позволит их увидеть». В голосе Ники прозвучала мольба. «Они уже осуждены», — помрачнела эльфийка. «И до сих пор живы лишь потому, что этим вечером выступают свидетелями по твоему делу. Ты увидишь их на суде». «А после этого их что, убьют?» Глаза Ники расширились от ужаса. «Как я уже сказала, битва будет жаркой», — тяжело вздохнула Анди. «Тебя я точно вытащу из этой передряги, а насчет остальных не знаю, но очень постараюсь», — пообещала она. «Я сделаю для тебя все, что угодно, только спаси их, пожалуйста. Умоляю тебя». По щекам Ники потекли слезы. «Постараюсь», — еще раз повторила девушка и поднялась с кровати. «Итак, я пойду готовиться к процессу, а ты пока отдыхай. Сейчас принесут завтрак, потом обед. Кушай и набирайся сил, моральных и физических. Вечером они тебе понадобятся». Ободряюще сжала она ладонь Вероники и вышла из камеры, оставив свою подопечную в печальных раздумьях.